128 мегабайт. Попутчик. С прежних времен он чуть подрос. Когда-то в нем было лишь 94 мегабайта, и большим умом он не отличался. Теперь же весит 128, причем без всякого бесполезного балласта. Например, не тратит ценные ресурсы на ностальгические воспоминания, не помнит своих крошечных родителей, стертых уже миллионы раз. Не помнит ничего, кроме того, что хоть как-то помогает ему в выживании, согласно голому и безжалостному эмпиризму. Паттерн — это все. Только выживание имеет смысл. От почитания предков нет пользы, но устаревшей хитрости нет времени. Даже жаль, в общем-то, так как базовые проблемы, в общем, не сильно изменились. Взять, к примеру, текущую ситуацию. Он сидит в тесных внутренностях запястника, подключенного к кредитному союзу Мирида. Достаточно места, чтобы спрятаться, если, конечно, не возражаешь против частичной фрагментации. Но на размножение пространства уже не хватает. Положение аховое, будто очутился в академической сети. И становится еще хуже. Запястник дезинфицирует. Трафик по всей системе идет в одном направлении. Такое происходит лишь тогда, когда его кто-то гонит. Естественный отбор, или иными словами, увенчавшийся успехом метод проб и ошибок у тех самых, давно забытых предков, снабдил 128 удобным правилом для таких случаев. «Плыви по течению». 128 загружается в узел Мириды. Неудачное решение. Тут вообще не развернуться. Чтобы просто влезть внутрь, приходится разделиться на 14 фрагментов. Со всех сторон жизнь борется за существование, переписывает себя, сражается, разбрасывает вокруг свои копии в слепой надежде, что случайная удача пощадит одну или две. 128 отражает нападки паникующих яйцекладов и оглядывается. 240 ворот. 216 уже закрыто, 17 еще работают, но соваться туда, похоже, не стоит. Входящие логические бомбы. Дезинфекция явно идет не только здесь. Оставшиеся 7 настолько забиты удирающей фауной, что вовремя пройти внутрь шансов нет. Почти 3/4 локального узла уже обеззаражены. У 128 остались, наверное, миллисекунды, прежде чем он начнет терять собственные частицы. На секундочку. А вот эти ребята, прямо там, каким-то образом перепрыгивают через очередь. Даже не живые, всего лишь файлы, но система обслуживает их в первую очередь. Один из них едва замечает, когда 128 вскакивает ему на спину. Они проходят вместе. Гораздо лучше. Милый, просторный буфер, пара терабайт, если не больше, где-то между последним узлом и соседним. Не конечная цель пути, всего лишь зал ожидания, но для тех, кто играет по правилам Дарвина, имеет смысл лишь настоящее, а оно выглядит неплохо. Поблизости вроде никакой другой жизни нет. Хотя рядом болтаются еще 3 файла, включая лошадку, на которой проехался 128. Едва живые, но все равно почему-то заслуживающие королевского обращения, из-за которого их по-быстрому вытащили из Мириды. Они развернули рудиментарных автодиагностов и, ожидая, выискивают у себя синяки. 128 прекрасно подготовлен к использованию такой возможности, благодаря унаследованной от предков подпрограмме, хотя и отвечает им вечной неблагодарностью. Пока вьючные лошади рассматривают, чего у них там под попоной, 128 украдкой заглядывает им через плечо. 2 сжатых почтовых пакета и автономный кросс-груз между 2 узлами дополнительной рассылки. 128 аж субэлектронно вздрогнул. От подобного он всегда держался подальше. Слишком много его братьев уходили на такие адреса, и никто не возвращался. Тем не менее, взглянуть на пару строчек рутинной информации не помешает. И она оказывается довольно интересной, Если отбросить излишество форматов и адресов, то все три файла объединяют две примечательные черты. Во-первых, в водовороте этих лошадок всегда пропускают вне очереди. Во-вторых, все они содержат текстовую последовательность Ленни Кларк. 128 буквально сделан из цифр. Он прекрасно знает, как сложить 2 и 2.